Вархаммер 40 тысяч. Честь апотекария. Симон Джовет. «Апотекарий!» – протрещал голос в шлеме Корпа. Потом его смыла волна помех. Корп остановился. Скрип, издаваемый сочленениями доспеха десантника, прекратился. Словно броня, которую не чистили с момента высадки на Антилес-4, была благодарна за минутную передышку. Скалистое Нагорье, где разбили свой лагерь мстящие сыны, было устлано плотью, костями и керамитом. Корп повертел головой, пытаясь поймать сигнал. Ветер поменял направление, принеся с собой мерзостные энергии, выпущенные на свободу воинами хаоса. И теперь каждая передача нарушалась морем помех. Последняя передача отделения скаутов, сопровождающих вторую роту мстящих сынов на Антилесе, полностью утонула в волне треска и помех. Вот уже 30 часов, о скаутах ничего не слышно. Каждый оставшийся в живых десантник уже вознес молитву императору за упокой их душ. Хлопья бледно-серого пепла вихрем закружились вокруг возобновившего шаг апотекария. Остатки населения Антилеса забивались во все щели доспеха десантников и залепляли визор. Корп автоматически провел ладонью по глазным сенсорам, счищая прилипшую к ним мягкую жирную грязь. Вокруг простиралась земля, покрытая грязью и пеплом. Присланные на помощь осажденному имперскому гарнизону мстящие сыны неожиданно оказались заперты в каком-то демоническом сне, где метели из человеческого праха гоняли ветры, завывающие голосами поглощенных хаосом душ. «Апотекарий!» Сигнал, набрав силу, пробился сквозь шипение и треск помех. Корп повернулся, прекратив карабкаться по склону, и осмотрел низину. Затем он рефлекторно перезарядил болт-пистолет и активировал силовой кулак. В душе Корп желал подняться наверх, чтобы вместе со своим командиром встретить новый натиск противника. Но он был апотекарием, и ни разу за те годы, которые прошли с того момента, как Корп надел белый доспех, он не оставил ни одного раненого десантника. Это было делом гордости, делом чести. «Мстящие сыны!» Корп молился, чтобы его собственный сигнал пробился через эту бурю пепла и помех. Он переступил через последний труп, закованный в черную броню. Несмотря на схожесть с доспехом сынов, по мерзостным знакам и символам, покрывавшим полночно-черную броню трупов, можно было понять, кому служили воины при жизни. Темным богам варпа, хаосу. Корп пнул стилизованный под череп шлем и с мрачным удовлетворением посмотрел на показавшийся обрубок шеи. Среди валявшихся на земле тел и оружия апотекарий заметил болтер и болт-пистолет. И тот, и другой были помечены символом его ордена, и тот, и другой были разряжены. «Апотекарий!» Слабый голос донесся из темной ниши в скале. Корп подавил желание мгновенно броситься в темноту, хорошо зная об уловках, с помощью которых слуги варпа могли обмануть человеческий разум, и осторожно шагнул вперед. Десантник лежал в глубине пробоины, накрытый чем-то, что Корп поначалу принял за густую тень, потом он понял, что это другое тело. Грудная бронепластина мстящего сына была покорежена болтерным огнем и пробита в нескольких местах. Кровь его многочисленных жертв, покрывавшая доспех в темноте, казалась черной. Одна рука десантника была вывернута под неестественным углом. Другая до сих пор сжимала рукоять цепного меча, засевшего в груди его мертвого врага. «Это я, Корп!» Пряча пистолет и отсоединяя силовой кулак, апотекарь опустился на колени рядом с умирающим боевым братом. Умело и быстро он открыл замки, удерживающие покореженный шлем десантника, и отложил его в сторону. «Перей!» Корп посмотрел в лицо сержанту, прошедшему множество битв. «Должно быть, ты прикончил батальон этих поганых демонов!» «А они прикончили меня!» – проговорил Перей сквозь кашель. Его обычно глубокий и сильный голос надломился. Он перевел взгляд куда-то вниз. Корп проследил за направлением его взгляда. Затем оттащил тело последней жертвы сержанта. Напитанный варпом меч пронзил живот Перея, войдя в тело до рукоятки, наверняка одновременно с последним ударом сержанта. «Ноги отказали, не чувствую», – прохрипел Перей. «Мое служение императору заканчивается здесь». Пока Перей говорил, Корп снял свой шлем. Ритуал, который он собирался провести, не требовал этого, но апотекарий считал, что будет так лучше. «Человек рождается в одиночестве», – нараспев произнес он, снимая бронированные перчатки. Ветер обдал холодом обнажившуюся кожу рук, мокрых от пота. «И так же он умирает», — дрогнувшим голосом продолжал Перей. Корп начал открывать защелки брони сержанта. «Служил ли ты императору?» — спросил апотекарий, снимая грудную пластину и обнажая пропитанную кровью робу. «И я умру, служа ему», — Перей вздрогнул от ледяного поцелуя ветра. «Ты счастлив?» — спросил Корп. Одним быстрым движением он разрезал робу острым скальпелем, который снял с перевязи на предплечье, и обнажил грудь сержанта. «Я счастлив!» – дал последний ответ Перей, и голос его сбился на шепот. «Работай быстро, апотекарий! Скоро здесь будет больше этих шлюхиных детей!» Они захотят отомстить за своих братьев». Лицо сержанта скривилось, горло напряглось, будто Перей пытался проглотить какой-то комок. Голова откинулась назад, и нижняя челюсть отвисла. По нижней губе пробежала тонкая струйка крови. Взяв голову сержанта за подбородок, Корп откинул ее назад еще больше, открывая все горло. Вот небольшой бугорок под подбородком. Первая цель Корпа. Убрав обратно скальпель, апотекарий взял другой, чье тончайшее лезвие предназначалось лишь для одного – для извлечения прогеноидных желез десантника. «Я молюсь, чтобы когда они придут, я смог встретить их так же, как ты», сказал Корп уже ничего не слышащему сержанту. Он смотрел, как кусочек серого пепла падал на невидящий глаз Перея, а затем принялся за работу.